Для начала разоружите их и снимите с них броню, оставьте в каком-нибудь доме. А если они будут сопротивляться, блеснул я своим глазом, глядя на трясущихся пленников, сильно пожалеют об этом. Сразу же староста и жители засуетились, начав снимать с рыцарей броню и оружие после того, как лианы их отпустили. Рыцари, в свою очередь, начали отдавать все свое имущество и всячески помогать, лишь бы я с ними ничего не сделал. «А чем мы займемся?» – тихо спросил меня Мамонга, но Альбеда точно его услышала. «Из памяти я знаю, что этот отряд должен был выманить и убить человека по имени Газев Стронов, он же лучший воин королевства Реэстис. Похоже, мы запутались в какую-то интригу, вечно это со мной происходит», – прикрыл я глаза ладонью. «Стоит только мне начать действовать, как появляется десяток других, кому я перехожу дорогу», – перевел я взгляд на смеющегося над чем-то Мамонгу. «Ну в этом весь ты, не зря тебя прозвали мировым бедствием», – продолжил хохотать Мамонга. «Да это всего один раз было», – оправдался я. «Однажды я посетил Мидгард, чтобы полюбоваться местными красотами и погулять по городу. Я действительно сходил в город, но как только вышел, на меня напал альянс местных трех гильдий. После этого я бушевал еще два дня, в результате чего под раздачу попали все гильдии. После этого я больше не посещал Мидгард, так как слишком сильно буйствовал, и все игроки, что там тусовались, стали называть меня по этому прозвищу. Ну, учитывая, как ты тогда разбушевался, титул вполне заслужен», — похлопал меня по плечу Мамонга. «Видать, отходняк после убийства, ничего, ему полезно. Господин Блэк, к вам приближается отряд всадников на лошадях. Нам избавляться от них», — послышался голос Ауры у меня в голове, прерывая нашу беседу. «Не стоит, это не враги. Думаю, из них получится вытянуть нужную нам информацию», — сказал я, после чего прервал сообщение. «Мамонга, к нам гости, по всей видимости, тот самый сильнейший воин королевства Реэстис», — показал я на одну из линз и посмотрел в Корею. «Там было около 40 человек на лошадях, все в кожаных доспехах. Хотя это нелогично, ведь им предстоит сражение с теми, кто уже разграбил или уничтожил не одну деревню». «Он тебя заинтересовал?» – спросил Мамонга, глядя на линзу, явно заинтересовавшись воином, который вел всех, даже очень. «Насколько я успел узнать, он является личным телохранителем короля. Знать его не любит именно из-за того, что он, хоть и простолюдин, смог добиться огромных успехов. Так что он меня более чем заинтересовал, лучший мечник королевства, как-никак», – пожал я плечами. «Тогда я тоже останусь и поприветствую его», – кивнул мне Мамонга. «Староста, не могли бы вы встретить вместе с нами своего земляка? Боюсь, мы не вызываем доверия», – добавил он, верно рассудив, что выглядим как очень опасные типы, которых могут принять за тех, кто разграбляет деревни. «Разумеется, господин Мамонга», – поклонился он, вставая рядом с нами. «Тем временем мы уже могли видеть, как поднимается пыль от лошадей, которые мчались так, словно за ними кто-то страшный гонится. Через минуту один из воинов спешился и подъехал к нам. Похоже, это и есть Газев Стронов, он очень похож на того, кого я помнил. Я капитан королевства Реэстис, Газев Стронов. У меня есть приказ от короля выследить и захватить имперских рыцарей, которые посеяли беспорядок в окружающих деревнях», — сказал он, подозрительно смотря на нас. «Ну да, мы не вызываем давления. Вы староста этой деревни», — сразу определил он, «кто заведует этим местом. Не подскажете, кто эти люди, стоящие рядом с вами?» Решил он немного проигнорировать наше присутствие. «Капитан, эти люди», — начал староста, но был перебит мной. «Простите, что перебиваю, но я, пожалуй, представлю себя и своих спутников сам», — начал я, снимая шляпу и прикладывая ее к груди. «Я скромный торговец, меня зовут Блэк Рейвал», — немного поклонился я. «Рядом со мной стоит мой друг Мамонга, могущественный заклинатель, и его телохранительница Альбеда», — указал я рукой на своих спутников. «Мы прибыли в эту деревню, чтобы торговать, но на нее напал какой-то сброд, и пришлось их немного утихомирить. Я не люблю, когда моих клиентов хотят убить, да и когда на меня или моих друзей направляют оружие, тоже очень это не люблю», — пояснил я, указывая в сторону, где сидели бывшие рыцари, одетые лишь в одни тряпки. «К сожалению, сдаться пожелали только они», — с прискорбием добавил я. «Так значит», — что-то для себя решив, воин-капитан слез с коня и, подойдя к нам, поклонился. «Благодарю вас за спасение этой деревни», — проговорил он, и с каждой минутой мне все больше нравился этот человек. Прямолинейный, умный, а вдобавок ко всему знает, что такое честь. Если бы он не был предан королю и королевству, я бы попытался сманить его на нашу сторону, но ничего, будет еще время попытать удачу. Господин Блэк, к вам приближается отряд магов. Нам их уничтожить? Снова поинтересовалась Аура, судя по всему, увидев их очень близко. Нет нужды, я не чувствую от них опасности, но будьте готовы по моему сигналу захватить всех в плен, кроме капитана, с ним я разберусь сам. После того, как вы захватите всех, отведите их в мою личную пыточную и оставьте в клетках, но перед этим проверьте на предмет оружия и артефактов. Я сам займусь ими, как и капитаном. Доведи мои слова до Себаса и Демиурга, а также пусть Демиург ждет меня около моей пыточной, его помощь может понадобиться. Закончил я, и связь пропала. Капитан, деревню окружают неизвестные, и с каждой минутой приближаются, сообщил какой-то воин. Хм, действительно, я повернул голову и приблизил линзу, чтобы оглядеть окружение деревни. Похоже, они никак не уймутся. Ну, тем хуже для них, пожал я плечами и придвинул линзу к Газефу. Похоже, то, что мне удалось прочитать из мыслей этих недостражников, оказалось правдой. «Сильно же вы кому-то насолили, капитан», — сказал я, глядя на Газефа. «Мало кто не хотел бы моей смерти», — невесело усмехнулся он. «О, понимаю», — сочувственно ответил я. «Знаю, у меня тоже было такое», — усмехнулся я. «Но давайте все же уйдем с открытого места», — предложил я, направляясь к одному из больших амбаров, который кое-где был укреплен камнем. «Так, кто у нас тут есть?» – начал я, рассматривая наших противников через линзы, сидя на бочке. Газеф устроился позади меня, так же как и Мамонга с Альбедо. «Пламенные ангелы, маги, князь наблюдения», – перечислил я противников. «Я разочарован», – произнес я свой вердикт, и у Газефа на лице отразились эмоции, хотя его выражение оставалось полностью спокойным. «Разочарованы», – сказал он, – «похоже, первое, что пришло ему в голову». «Именно Газеф, именно разочарован», — вздохнул я, чтобы выдать все, что думаю о том, что увидел. Просто для понимания, я повернулся к нему и резким движением открыл портал, оторвав голову ближайшему ангелу. Маг был в шоке, так что я быстро протащил голова через портал и показал Газефу. «Вот, насколько для меня смешон этот противник», — произнес я, разминая голову ангела как пластилин, скатав ее в шар и закинув в свой пространственный карман с безразличным лицом. «Это поразительно», — сказал наконец Газеф, приходя в себя от шока. «Я уже проделывал похожий фокус с лидером одной из гильдий, а также с его заместителем, посеяв суматоху, а потом атаковав. Господин Блэк, господин Мамонга, скажите, могу ли я вас нанять?» — спросил он, и мы с Мамонгой переглянулись. «Я, пожалуй, откажусь», — подумав, сказал Мамонга. «Хм», задумался я, посмотрев на линзу. «Ну, ты же меня знаешь, Мамонг», обратился я к Личу, на что тот только кивнул. «Я всегда за веселье», сказал я с улыбкой, «хоть немного развлекусь». Я слез с бочки и направился к выходу, а Газеф последовал за мной. «Газеф, лучше защити жителей деревни, там будет немного жарковато», посоветовал я. После этого, недалеко от выхода, я развеял линзу и открыл перед собой портал, выходя прямо рядом с расположением войск Нигуна. Рожи у всех были весьма удивленные, хоть я их и не видел под головными уборами, но эмоции говорили за них. «Кто ты?» – спросил Нигун, оставаясь единственным спокойным. «Я всего лишь простой торговец», – ответил я, сняв шляпу. «Не могли бы вы сдаться по-хорошему? Просто мне сейчас нужно на свидание, и не хочу быть заляпанным кровью», – попросил я, из-за чего все начали смеяться. «Ты, видно, глупец или сумасшедший. Ангелы, убейте идиота!» Отдал он команду, и на меня полетели 4 ангела. «Вот и конец для дурака», — сказал он, но, видимо, заметил, что ангелы остановились. «Что такое? Эх, значит, будет плохо», — сказал я, смотря на мечи света, которые не смогли пробить мое тело. Затем, немного подпрыгнув, я срубил головы ангелов мечом, заставив их развеяться. Голову самого первого ангела я напитал своей магией, так что она осталась материальной. С этим же подобным фокусом я больше не стал заморачиваться. «Что дальше?» – спросил я, не сходя с места. «Эн невозможно!» – крикнул Нигун, потеряв свое самообладание и спесь. «Ангелы, атакуйте! Все разом!» продолжал он, еще больше заставляя нервничать магов. «Я же, выпустив крылья, сначала отправил кинжалы в полет к ангелам, а, трансфигурировав свою трость в меч, напал на первого. Мой меч проходил сквозь ангела, как нож сквозь масло, и, убив первого, я принялся за второго. Началась настоящая мясорубка, так что я втыкал меч в первого попавшегося ангела, а мои крылья дотягивались до остальных, убивая как минимум троих за раз. Раскрутившись, я отбил несколько атак от ближайших противников и пошинковал их. Затем, оттолкнувшись от земли, я приземлился на последнего ангела и, продолжая движение вниз, заставил его встретиться с землей, просто раздавив его. «Есть что-нибудь еще, или вы наконец решите сдаться?» — спросил я, снова превращая меч в трость и, вставая, расправляя крылья. «Чи чудовище!» — закричал кто-то, и в меня начали метать заклинания, но от всех атак меня защищали магические щиты, так что я просто стоял и с интересом наблюдал за ними. «Демиург», — обратился я к демону через связь. «Да, господин Блэк, какие будут указания?» — радостно проговорил он и, честно говоря, готов поклясться, что если бы его увидели, его металлический хвост виляло бы, как у собаки. «Захватите всех воинов вокруг деревни, они мне нужны живыми. Куда поместить, вы знаете. Тех же, что сейчас с моей стороны, не трогать, я сам с ними разберусь. Отдал я распоряжение. Будет исполнено». Радостно воскликнул он и отключился. «Князь наблюдения, атакуй в полную силу». В панике закричал Нигун, и ангел, замахнувшись своей булавой, попытался меня ударить. Я не стал останавливать атаку, просто стоял на месте, пока булава неслась ко мне. Она ударила, но даже не погнула металлу. Я просто одним движением отобрал булаву и ударил ангела в ответ. Удар оказался фатальным. «Я, пожалуй, оставлю это себе, никому ведь больше не нужно», — сказал я, закидывая булаву в пространственный карман. «Это какая-то иллюзия. Не может быть, чтобы князь наблюдения был уничтожен одним ударом», — вопил Нигун в отчаянии. «Прикройте меня», — крикнул он на подчиненных, доставая какой-то кристалл. «Я призову высшего ангела». «Да ну давай, а я пока постою, чай попью», — сказал я, доставая чайник и чашку, начиная заваривать чай. «Кто-нибудь хочет?» — скучающим тоном поинтересовался я, но никто так и не ответил. «Ну и ладно, мне больше достанется», — пожал я плечами, отпивая из чашки. «В конце концов, я сам его выращивал, это тот еще гибрид разных растений, но вкус потрясающий». Тем временем свечение все усиливалось, пока, наконец, не начало испускать из себя невыносимый для обычного человека свет. «Ты недооцениваешь то, что я собираюсь призвать. Узри же сияние высшего ангела, доминиона власти», — торжественно и фанатично провозгласил Нигун. «Поздравляю», — хлопал я в ладоши несколько раз, выкинув кружку с чайником, которые переместились в мой пространственный карман. «А будет что-то сильное?» — продолжил я скучать. «Мне действительно было скучно, ведь ничего не происходило. Ты хоть сам понимаешь, что это такое? Трепещи перед мощью величайшего из сокровищ, склонись, и, может быть, я не стану тебя убивать». Сразу начал он нести какой-то бред. «Ты хоть знаешь разницу между ангелами и вот этими игрушками?» — решил я просветить недалекого. «Ангелы служат богам, им до людей, да и до всего остального нет никаких дел. С демонами примерно та же история. Как думаешь, существо, которому наплевать на молитвы, подношения и жертвоприношения, стало бы унижаться и становиться каким-то рабом в таком сосуде, как кристалл? Вот я тоже не думаю, что оно бы до такого опустилось», — пояснил я основы, которые мне передала гармония. «Ты врешь, доминион власти, даже целая страна не смогла бы его одолеть, ты блефуешь. Задействуйте святую кару», — крикнул он, а я стоял на месте и думал, куда мне сводить шалтир в пределах этой деревни. Награда ей была обещана, и пока что никаких проблем не возникало, так что у меня сегодня будет очень веселая ночь. Пока я размышлял, князь наблюдения заставил свою булаву разделиться на множество осколков, которые начали крутиться вокруг него. Затем я ощутил скопление магии надо мной, и вскоре с неба ударил поток святой магии. Но я ничего не почувствовал, совсем ничего, ну как бы, что это вообще было? Если Мамонга получил здесь урон, то я просто не ощутил ничего, даже мои щиты не были пробиты и даже не потрескались. Это плохо, если для меня здесь нет достойных соперников, их придется искать. Опять искать. Почему я должен искать противников, а не они меня? На Эквусе, в Игдрасиле, я занимался тем, что оттачивал свое мастерство в магии и владении оружием. Мне нельзя расслабляться, иначе я потеряю хватку и стану как Селестия с Луной. Я буду носить громкий титул, и все будут помнить обо мне только то, что я сделал когда-то, а на деле, когда дойдет до драки, я проиграю как последний неудачник. «Знаешь, может, это подделка?» – спросил я Нигуна, доставая револьвер и выстрелив один раз в голову ангела. После этого он просто упал и растворился. Я почувствовал, что за мной пытались наблюдать. Перед тем, как нанести удар на Халке, которая решилась на такой опрометчивый шаг, я отправил своего личного кошмара. Как только он зацепится за девчонку, ее будут мучить ужасные сны, разрушающие сознание. В конце концов, она просто превратится в кусок мяса и не будет помнить о своей прошлой жизни. Мне ее совсем не жалко. Все эти полубоги и прочий сброд оскорбляют меня. Они считают себя выше других, хотя сами ничего не добились, просто являются потомками тех, кто был их предками. Мне пришлось добиваться всего самостоятельно. Я не просил вернуться в свой мир и не просил жалости к себе, поэтому такие самонадеянные идиоты меня просто раздражают. Сразу после того, как я послал своего питомца, наблюдательница прервала заклинание, причем сделала это очень грубо и быстро, из-за чего пространство треснуло как стекло. «Что это было?» – проговорил Нигун скорее на автомате. «Кто-то наблюдал за тобой, видимо, очень заинтересовались тем, против кого ты использовал сокровище. Паранойки», – усмехнулся я. «Моя страна наблюдала за мной», – задал он вопрос сам себе. «А ты что думал, неужели надеялся на доверие тех, кто, по твоим словам, отдал сокровище? Люди, такие люди, но пора закончить нашу маленькую игру. Помнишь, что я говорил про свидание?» Улыбнулся я и принял свой истинный облик. «Пепе, подождите, я могу дать вам сокровище, знание, все что угодно, если вы сохраните нам. Нет, только мне жизнь». Начал он пытаться со мной торговаться. «Ты слишком самонадеянный спесив, нахален и наивен. Догадываешься, каким будет мой ответ?» Улыбнулся я и ударил по всем присутствующим заклинаниям сна. «Эх, а теперь еще и тебя перемещать. Ну что ты за человек, Нигун?» Пожаловался я, ворочая его тело. «Ладно, давай возвращаться, потом с тобой и поговорим». Закончив, я принял обратно свой человеческий облик. Я начал открывать сквозной портал в сарае и с помощью телекинеза оттаскивать туда тела. «Может, поможете?» — поинтересовался я у ошарашенного Газефа и его солдат, которые начали вытаскивать дремлющих магов. «Чувствую, у меня сейчас будет долгий разговор». Часть 5. Здравствуй, королевство Реэстис. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контиктут, Антон Николенко, Йони Вертолет, Тиналик за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. «Газеф, у меня к тебе есть небольшая просьба», — сразу обратился я к воину-капитану. «После того, как вы спасли мою жизнь, я хотел бы хоть чем-то отплатить вам», — добродушно улыбнулся он. «Какова ваша просьба?» «Я бы хотел забрать себе вот этого молокососа», — сказал я, поднимая Нигуна за шиворот. «Очень уж интересный экземпляр дурочка мне попался», — пояснил я. «Взамен предлагаю вам забрать тех рыцарей и остальных магов, которых мне удалось поймать», — предложил я компромисс. «Вот исправленный текст. Что вы собираетесь с ними делать?» — спросил Газеф, в уме предполагая самые разные варианты. «Перевоспитать», — сказал я, вызвав недоумение на лице капитана. «Перевоспитать?» — недоуменно повторил он. «Именно», — щелкнул я пальцами, — «у меня огромный опыт в этом. Как-то раз одна богиня пыталась меня убить, так я превратил ее в лису», — добавил я, — «и, похоже, Газеф поверил мне, хотя в его мыслях было сложно что-либо понять. Что ж, не вижу в этом ничего такого. Их все равно с большой долей вероятности ждет эшафот. А если они станут нормальными людьми, думаю, это всем пойдет на пользу», — кивнул своим мыслям Газеф. «Именно, друг мой, именно», — потер я подбородок, — «и я даже знаю, какое наказание им выдать. Пусть отстраивают то, что сломали. Конечно, убитых жителей это не вернет, но пусть хоть так загладит свою вину», — высказал я свою идею. «Думаю, помощь магов в отстройке деревень будет очень полезна. Их услуги стоят очень дорого, не каждый маг опустится до того, чтобы быть разнорабочим». «Ничего, буду пахать, как миленькие, да и прораб уже имеется», — встряхнул я Нигуна, который даже не представляет, какая у него после нашего разговора будет веселая работа. Кстати, вы отправляетесь обратно к королю в столицу, решил я уточнить один важный момент. Не сейчас, сначала нужно дать лошадям отдохнуть, пополнить запасы воды и еды, да и самим отдохнуть. Староста предложил нам остановиться в деревне, рассказал Газеф о дальнейших планах, а вы как, господин Мамонга, господин Блэк, не держите путь в столицу? Помню, интересовался он, сожалею, но меня ждут дела. А как вы, Блэк, заговорил наконец стоявший рядом Мамонга, я недавно отправил ему пакет данных, так что он сейчас обрабатывал полученную информацию об этом мире. Я, пожалуй, посещу столицу, решил я рассказать о своих планах, предлагаю отправиться туда вместе. Как вы на это смотрите? Предложил капитан, неплохая идея, к тому же вскоре обо мне, наверное, будет знать вся столица, ведь вы расскажете королю и знати о том, как вам удалось вернуться живым из этой самоубийственной миссии, констатировал я факт. А у Газефа в мыслях был стыд, наполовину сливаясь с чувством долга и верности своей клятве королю. Это так, я обязан, надеюсь, вы понимаете, прошу за это прощения, хотел он поклониться, но я остановил его. Газеф, вы не мой подданный, чтобы кланяться, да и делают это совсем по-другому. Предлагаю просто путешествовать вместе и остаться друзьями, протянул я ему руку. Что скажете? Газеф же, не раздумывая, пожал протянутую ладонь. Вы человек чести, достоинства и благородства, я буду рад, если у меня будет такой друг, просиял он от радости. Ну что ж, ведь я практически уже союзник целого короля, так как помог его телохранителю. Ха-ха-ха, только не вербуйте меня с этим предложением, скорее всего, уже король и знать обратятся ко мне. Помяните мое слово, доверительно сказал я Газефу. Хотел бы я сказать, что вы заблуждаетесь, сказал он, потирая затылок. Завтра мы выезжаем в полдень, добавил он и пошел контролировать, как разоружают пленников и укладывают их на лошадей. Думаешь, разузнаешь больше информации в столице, разгадал Мамонга мой план. Именно, кивнул я, а пока нужно привести в чувство спящую красавицу, снова потряс я сонное тело. А у тебя какие планы? Решил я спросить, ведь помню, что он собирался поменять имя. Я хотел собрать стражей этажей и их подчиненных, нужно передать важную информацию, решил Мамонга и собрался отправиться в Назарик. Я уже оповестил Ауру, Себаса и Демиурга о том, что операция завершилась успешно. Надеюсь, ты не против? Спросил он мое мнение. Неужели он ориентируется на того, кто является правителем целой планеты? Умно это делает Мамонга. Нет, конечно, но спасибо, что предупредил, а то я бы сейчас их искал, поблагодарил я своего друга. Давай тогда отправляться, только я занесу это тело в свою пытачную и сразу приду. Пытачную, зацепился он за слово, похоже, не представляя того, что я могу быть садистом, пытающим людей. Да, в моих покоях находится, да и назвать это пыточной можно лишь условно, скорее уж это клетка посреди комнаты. Я не люблю мучить разумных существ, но иногда нужно идти и на такие меры, проговорил я, открывая врата, куда и бросил Нигуна, после чего сразу закрыл их. Ну что, отправляемся? Спросил я, открывая уже другие врата в тронный зал, куда и вошел. Мамонга сразу уселся на свой трон, а Альбеда каким-то образом успела переодеться в свой наряд, и когда только успела, в зале уже были все стражи и их подчиненные, однако они оперативно прибыли. «Поднимите головы», — дал отмашку Мамонг, и все посмотрели на нас двоих, так как Альбеда тоже присоединилась к стражам. «Для начала хочу сказать, что Блэк, Демиург, Себас, Аура, Селестия и Луна справились превосходно с добычей информации. Теперь мы знаем достаточно много об этом мире, но все равно недостаточно. Поэтому Блэк решил отправиться в столицу королевства, на чьей территории находится Назарик, королевство Реэстис. В ближайшее время вам будет выдана папка с информацией обо всех странах этого мира, их культуре, силах и устройстве государств, а также о тех, с кем стоит быть настороже. У меня также есть для вас новость. Я сменил имя, указал он на свое знамя, которое сгорело в синем пламени, отныне зовите меня Аинс Алгаун, или просто Аинс. Все, кто против этого решения, могут высказать свое мнение, поднялся он со своего трона. Никто, разумеется, против не высказался, разве что у Альбеда было небольшое негодование. Насколько я помню, она хочет убить всех остальных наших сагильдийцев, и Табул в частности. Мало того, что он бросил свои творения и гробницу Назарик, так еще и изуродовал сестру Альбеда, а вторую так и вовсе запихнул в какую-то тюрьму, сделав секретным боссом с мировым предметом. Ее можно понять, поэтому нужно поговорить с ней об этом, желательно в присутствии Айнза. Возможно, нам удастся ее переубедить, пока она не накрутила себя слишком сильно. Мы услышали ваше новое имя и клянемся в верности нашему почтенному владыке. Слава Айнза Элгауну! Повелителю Айнзу Элгауну, ура! Радостно произнесла она за Айнза и дала свою присягу. Повелителю Айнзу Элгауну, ура! Раздался крик толпы, подтверждая их преданность. Знаешь, Айнз, это напоминает мне мое прошлое, улыбнулся я, и все стражи начали внимать, ведь обо мне вообще мало что известно, за исключением того, что я мог творить с Игдрасилем что угодно. Когда-то я тоже сменил свое имя, и теперь это имя боятся и уважают. И даже я сам не скажу, чего из этого больше, усмехнулся я в конце. Надеюсь, что так будет и сейчас, кивнул я своим мыслям. Но у меня тоже есть важное объявление, решил я наконец начать самую главную часть. Как вы знаете, этот мир очень неприветлив, и для него мы все всего лишь монстры. Поэтому, после долгих раздумий, мы с Айнзом решили, что не следует ждать первого удара, а просто искоренить проблему в корне, захватив этот мир, объявил я, а в голове Айнза было лишь одобрение, в то время как стражи трепетали от восторга. Интересно, я изменил и извратил канон, и теперь боюсь, как бы не получить пиздюлей от этого самого канона. Блэк прав, продолжил Айнз, уже за меня, этот мир неприветлив к нам, люди боятся и презирают нежить. К сожалению, так было всегда, но это не значит, что мы должны крушить все, что видим, и захватывать без разбору каждую деревню. Мы будем делать все постепенно, медленно, но неумолимо приближаясь к нашей цели, захвату мира. Блэк, сообщи всем о начале нашего плана, попросил Айнз. Видимо, ему очень понравился мой подход. Мало кровопролития, много затраченного времени, но зато результат гораздо более ощутимый и лучше. Зачем захватывать города, когда можно создать такие условия, при которых все просто будут переходить к нам, ведь мы предлагаем жизнь гораздо лучше, сытнее и проще. Но вот проблема была в другом, плана, блять, у нас просто не существовало. Айнз просто решил, что раз я уж целый император огромной империи, то и делать что знаю. Нет, у меня конечно был заготовленный план, но это план, что состоял из одной импровизации, но за неимением лучшего варианта, придется использовать его. Хорошо, для начала поднимитесь, приказал я. Все сразу встали, внимательно меня слушая. Став ходить взад и вперед, я начал объяснять суть дела. Наш план состоит из нескольких этапов. Первый и самый простой, нужно завладеть криминальным миром всего королевства. Это может показаться сложным, но на самом деле преступность здесь весьма централизована. Так что, захватив или устранив лидеров, мы сможем легко контролировать все теневые аспекты жизни королевства. В королевстве выращивают много разных наркотиков, но их можно использовать и как лекарство. Второй этап состоит в том, чтобы заработать себе репутацию, чтобы все видели в нас не захватчиков, а спасителей королевства, которые помогают простому народу, искореняя несправедливость и преступность. Так что, когда мы совершим переворот, знать и королевская семья окажутся в невыгодном положении, и им придется действовать. Не имеет значения, каким способом они будут пытаться утихомирить недовольных, все равно это будет воспринято негативно. Третий этап заключается в том, чтобы заручиться поддержкой деревень. Тем самым мы сможем контролировать поток продовольствия в столицу и устанавливать свои цены на товары, расписывал я все, что может привести нас к победе. Но самое главное, мы должны сделать это с минимальными жертвами среди простых людей, иначе мы сильно подставимся, закончил я, и было видно, что все были перегружены информацией. Простите, господин Блэк, но разве не легче будет подчинить их страхам? Тогда мы сможем сократить время на всех этапах и выставить ультиматум королевству, предложил, как и ожидалось, Демиург. Страх – весьма ненадежный фундамент, в конце концов он приводит только к гневу и недовольству. Проявление силы означает, что мы покажем себя варварами, неспособными к переговорам и понимающим лишь язык агрессии. Это подставит весь Назарик под угрозу ответной агрессии, спокойно сказал я, присев на ступеньку перед троном. Даже если мы нападем и стремительной атакой захватим королевство Реэстис, есть немаленькая вероятность, что остальные государства объявят нам войну. Хочешь проверить, есть ли там опасные для всего Назарика личности? Приподнял я бровь. как и следовало ожидать от наших повелителей. Вы продумали столько ходов наперед, прошу простить меня за сомнения в вашем плане», — поклонился он так, что его голова оказалась очень низкой, почти касалась пола. «Встань, Демиург, этот план лишь импровизация, прелюдия к основному замыслу. Когда он завершится, мы сможем действовать гораздо масштабнее», — встал я и посмотрел на всех. «Когда, наконец, королевство Рейстис станет нашим, у нас появятся солдаты, их верность обеспечит религия двух богов, которые сошли с небес. Я совсем не желаю тратить силы Назарика на бессмысленную войну. Пусть сражаются другие, а мы будем пожинать все лавры. Для религии нам нужен очень полезный индивид». И так получилось, что он со своими магами решил напасть на ту деревню, где находился я, улыбнулся я. «Так вот почему вы приказали взять всех живыми, они послужат для будущей паствы. Понял весь мой план, демон. Именно, ничто так не сможет сплотить людей, как вера, и они будут верить в Назарик. Толпа фанатиков станет нашим клинком, а когда они будут готовы, я дам им оружие, с которым они пойдут против наших врагов. У меня уже несколько лет заполнен один из складов, думаю, время, когда я его распечатаю, скоро настанет», — улыбнулся я. А Айнс сидел и очень хотел со мной поговорить. «Кстати, Демиург, скоро, примерно через неделю после того, как я прибуду в столицу, начну направлять к тебе всяких бандитов. Нашей будущей стране такой сброд не нужен, так что, зная твою склонность к экспериментам, можешь использовать их как хочешь», — оскалился я, отчего демон аж просиял. «Благодарю вас, господин Блэк. Я давно хотел попробовать некоторые эксперименты, но подопытных не находилось. Но сейчас я наконец смогу принести пользу великой гробнице Назарик», — воскликнул он, сразу было видно, как ему не терпится начать. «И последнее, я сделал кое-что очень давно, но раньше в этом не было необходимости. Сейчас же самое подходящее время», — протянул я руки, и перед Инзом, всеми стражами и подчиненными появились маленькие ожерелья. «Эти ожерелья переместят вас в Назарик при опасности. Внутри каждого находится очень мощный пробойник, способный пробить даже самый крепкий и магический щит. Так что носите их постоянно, когда находитесь вне Назарика. Потеря каждого из вас недопустима», — продолжил я, и, честное слово, все почти рыдали от того, что я так о них забочусь. «Кроме того, ваш разум будет защищен от различных видов магии, будь то кошмары или даже артефакты, нацеленные на подмену, манипуляцию или искажение сознания. Я решил добавить одну важную деталь. Насколько я помню, Шалтир попытаются промыть мозги, но этот процесс будет неудачным как для нападающих, так и для самой Шалтир. А я оторву ноги и руки тем, кто хотя бы подумает покуситься на нее. Убью, и убивать буду очень долго и мучительно. Фантазия у меня больная, так что весело будет всем и каждому. Мы смиренно принимаем ваш дар, благодарим за то, что вы заботитесь о таких недостойных, как мы. Обещаем, что оправдаем возложенное на нас доверие», — произнесла Альбеда, надевая ожерелье, как и все. «Отлично, у меня осталось очень мало времени, так что я вынужден откланяться. Айнс, я позже приду к тебе с докладом. Думаю, у меня есть информация, которая поможет склонить капитана отряда магов к нашему сотрудничеству. И кто знает, возможно, он даже захочет отказаться от своей человечности», — спросил я в никуда. После того, как Айнс кивнул, я направился в свою личную пыточную. Эх, нужно прояснить момент со стражами относительно их рождения. Все-таки я принимал непосредственное участие в их создании и чувствую к ним привязанность, как когда-то к бывшим сиренам. Их слова о том, что они недостойны, действительно мне неприятны. Что ж, надо будет обсудить это с Айнзом, он тоже принимал участие в создании стражей, ведь без его согласия в гильдии вообще ничего не происходило, подумал я, перемещаясь к себе в комнату. Быстро пройдя через свой кабинет, я открыл нужную дверь и, как только оказался в комнате, остановил время снаружи. Каких усилий и понимания стоило мне сместить нужное место во времени, даже вспоминать не хочу. Зато теперь я могу растянуть несколько часов на целые сутки, а то и больше. «Магия, если бы ты была женщиной, я бы женился на тебе». В самом помещении находилась большая клетка, в которой сидели все пойманные Себасом, Аурой и Демиургом маги. Пока они были без сознания, это было очень хорошо. Я не хотел работать под крики ужаса и мольбы. Для начала я создал несколько слов вокруг комнаты, где разложил пыточные инструменты. Затем последовали специальные пыточные столы, на которых уже фиксировались руки и ноги. Задумавшись, я решил, что нужно добавить интерьер, и в центре комнаты разместил кресло с шипами, которые могли вонзаться в сидящего через специальные отверстия, заранее предусмотренные в кресле. Взмахнув рукой, я заставил появиться кучу свечей по периметру комнаты. Если так подумать, получилось неплохое подземелье. Правда, на злого палача я не тяну, разве что на кошмар во плоти. Но ничего, опыт имеется, а внешний вид – дело каждого. Открыв клетку, я нашел там Нигуна. Подняв его телекинезом, я усадил на стул и начал фиксировать, но сначала одел его, а то ведь перед тем, как поместить их в клетку, мы полностью раздевали их, а одежду сложили у стены на маленьком столике. Забавно, похоже, кто-то отдал из своих запасов. «Просыпайся», — сказал я, дав несколько пощечин Нигуну. Он подорвался, но все еще не сдвинулся с места. «Че что? Ох, это был всего лишь Саа-а-а!» — закричал он, увидев мою улыбку. «Нет-нет-нет, не надо, умоляю, я дам вам все что угодно», — продолжал он, осознавая свое положение. Его глаза метались по помещению, давая понять, где он находится. «Деньги, знания, информацию, пощадите», — начал он трепыхаться. «Тебе страшно? Скажи мне на милость, где же твой бог? Помог ли он тому, кто убивал в его честь и верил в него?» — сказал я, принимая облик духа. «Что ж, сейчас это не важно. Вопрос в другом. Что такого может предложить мне человек? Все, я владею важной информацией, деньгами, влиянием. Если вы пощадите меня, я отдам вам все», — продолжал он. «Эх, люди», — одним словом я выразил все свое отношение к его предложению, после чего вытянул руку ладонью вверх, и через секунду из нее начали падать золотые монеты. «Деньги — это тлен, знания я уже получил из твоей головы, влияние, а зачем оно мне в стране, которая исчезнет с карты из истории? Низшее существо хочет мне предложить такую глупость, мне даже сильные мира сего ничего не могут дать», — рассмеялся я, не удержавшись от выражения его лица. Зрачки сузились, в сознании царил чистый ужас, и факт его гибели давил на него так, что его начало даже трясти. «Сожалеешь ли ты о том, как прожил свою жизнь?» «Не отвечай, я чувствую, что ты сожалеешь», — начал я шагать вокруг кресла. «Я дам тебе минуту, если за это время не услышу ничего дельного. Ну, ты, наверное, знаешь, что будет, не так ли? Ведь ты наблюдал подобное не раз». Я остановился перед ним, создал магией роскошный трон и уселся на него. Тут же появился столик с песочными часами, которые перевернулись, время пошло. «Прошу вас, я могу быть вам полезен, могу доносить информацию прямо из стана врага, устрою диверсию в стране». Начал он снова, в то время как я безразлично смотрел на часы, оставалось 45 секунд. «Я все исправлю, уйду в такие земли, что вы обо мне никогда не услышите, сделаю все, что только захотите, умоляю, только сохраните мне жизнь». Он стал биться в путах. «Стану вашим рабом. Буду исполнять любой приказ безусловно». Начал он несдерживаемый поток слов, ведь осталось всего 15 секунд. Сколько же нужно человеку для отчаяния? Всего лишь поместить его в ситуацию, где на кону будет его жизнь. Вот тогда и начинает раскрываться истинная природа человека. То же самое и с вседозволенностью. Дай ему силу Бога, и каждый распорядится ей по-своему. Много ли людей решат использовать силу для других, а только потом для себя? Помощь всем невозможна, но каждый решает, что если он помог одной планете, своему виду, то на остальных ему плевать. Я никогда не старался помочь всем, потому что это лицемерие. Для такого человека на первом месте стоит его зона комфорта, и если он может заставить всех действовать так, как хочет, то без сомнений, он это сделает. «Время вышло», — сказал я, глядя бесстрастно на совершенно иного человека. Пропала спесь, вера покинула его, а желание жить возвысилось. Вот так выглядит истинная сущность человека. «Знаешь, я, пожалуй, дам тебе шанс», — подарил я ему надежду, и его взгляд изменился. «Скажи честно, ты хочешь жить?» — спросил я его. «Да-да, прошу, пощадите меня, я зде», — начал он, но я закрыл ему рот телекинезом, отчего он чуть не откусил себе язык. «Жить и существовать — разные вещи», — спокойно пояснил я. «Жил ли ты до этого?» «Нет», — вынес я вердикт. «Ты просто существовал, слепо выполняя то, что тебе говорили. Жизнь цепного пса на привязи, которого отпускают лишь, чтобы попугать соседей, и за это он получает кость в виде титула «женщины золота», — — скривился я. «Я говорю о жизни, а не о существовании», — пояснил я спокойно, пока Нигун продолжал со мной говорить. «Я император Блэк Рейвел, император планеты Эквус, один из двух повелителей Великой Гробницы Назарик. Спрашиваю тебя один раз, готов ли ты отдать мне свою душу, тело и жизнь? Ты больше не будешь человеком, станешь монстром в глазах всех тех, кто раньше держал тебя за цепного пса. Служба вечна, и она не имеет срока или возможности повернуть назад. Все так же продолжал я, выбор за тобой», — закончил я, освобождая его от пут. Рядом с Нигуном был столик с пыточными инструментами, а ближе всего находился скальпель, своеобразная проверка на верность, если можно назвать это так. Мужчина встал с кресла и сразу же рухнул, глубоко дыша. Каждый вздох он смаковал так, словно это было самое лучшее, что он когда-либо чувствовал. Хотя мои апартаменты находились фактически посреди катакомб, где стоял сладковатый трупный смрад, мои покои были оборудованы специальными рунами, которые очищали воздух, и от этого создавалось впечатление, будто человек находится посреди поляны. Нигун, опираясь на руки и колени, простоял где-то минут пять, просто дыша. Вот он, вкус жизни, другие ощущения, другое мировоззрение, другая жизнь. Я ощутил это, когда оправился от травм, которые мне нанесли элементы гармонии. Прошлый я умер, но родился новый, который воспринимает одни чувства выше других. Все они были прекрасны. Когда я хотел поинтересоваться, все ли с ним в порядке, он встал на ноги, одетый лишь в набедренную тряпку, которую я дал ему, чтобы хоть немного прикрыть наготу. Сделав первый шаг, он чуть не упал, поэтому я поддержал его магией. Сделав еще один шаг, он опустился на колени и поклонился. «Я отдаю вам свою душу, тело и жизнь, мой бог», — сказал он, и в его сознании каким-то непонятным для меня образом заплясал фанатизм. «Похоже, я немного перегнул палку. Я не бог, хоть и нахожусь одной ногой на этом титуле. Боги могут одной волей создавать и сокрушать миры, я же способен создать целую планету, но даже я не настолько самонадеян, чтобы присвоить себе этот титул», — возразил я ему. «Поднимись, Нигун Грутлуин», — сказал я, и мужчина выполнил мой приказ. «С этой минуты помни, кому ты служишь, ведь в случае попытки предать, обмануть или позволить себе слишком многое, кара последует незамедлительно», — предупредил я. «А теперь приготовься и не мешай мне, больно не будет», — добавил я, и мои цепи, словно змей, нависли над Нигуном, не задевая его, после чего устремились к мужчине, который смотрел на доселе невиданную магию. Сложно ли превратить человека в духа, если знать, как устроены духи, то нет, это просто повторение процесса по шаблону. А шаблоном являюсь я сам, так что проблем не возникло. Остальные пленники смотрели на серый туман, которым теперь стал их командир, и ожидали, что будет дальше. Когда я закончил, то убрал цепи. Из тумана на меня посмотрели два красных глаза. Сначала Нигун не понял, что происходит, но, подняв руки, от которых шел туман, начал с интересом сжимать и разжимать кисти. Я повернул голову в сторону и заставил появиться зеркало, в котором отразился Нигун. «Это я», — смотрел он в неверии. «Материальный дух, если быть совсем точным», — пояснил я о его новой расе. «Сосредоточься и представь себе свое прежнее тело», — посоветовал я, закуривая сигарету и делая затяжку. Следуя моим рекомендациям, Нигун кивнул, и его туманное тело начало, как будто, становиться плотнее, но постепенно стало проявляться его прежнее тело. «Наготу прикрой», — посоветовал я, потому что было неприятно смотреть на голого мужчину, который рассматривал себя в зеркало. «Я люблю прекрасный женский пол, а вот всякая гомосятина мне отвратительно. Ну вот, теперь хотя бы выглядишь прилично», — похлопал я в ладоши, смотря на того самого человека, который стоял напротив меня на холме перед деревней Корни. «А мои подчиненные?» — спросил он, глядя на людей, прикованных к стенам. «Выбор тот же», — спокойно ответил я, после чего крепления на руках и ногах пленников исчезли, и многие упали на каменный пол. «Если хотите принять предложение, то вы знаете, что делать», — безразлично посмотрел я на людей. Они переглянулись и встали на одно колено. «Мудрый выбор», — кивнул я, и мои цепи устремились к каждому из них. Вскоре передо мной оказалось 20 духов, которые начали повторять за своим командиром и одеваться в какие-то одежды, чтобы я больше не видел этого непотребства. Я указал тростью на униформу одного из магов, который оделся точно так же, как и при моей первой встрече с ними. Это выглядело безвкусно, неэлегантно и просто вызывало желание рассмеяться. Я выразил свое неудовольствие. «Так, а теперь следуйте за мной», — сказал я, направляясь к выходу, и вся толпа последовала за мной. Выйдя в главное помещение, я огляделся, подбирая подходящее место. «Сойдет», — сказал я и направился к одной из стен, которая была нетронутой. Встав перед ней, я силой воли начал прокладывать проход, по сторонам которого формировались двери, за которыми находились вполне приличные комнаты. Мягкая кровать, резной стол, стул и шкаф, сундук с расширенным пространством, в общем, все для удобства, хоть и без изысков. «Господин, какие будут указания?» — склонился Ниган, замерев в коленопреклоненной позе. «Занимайте места, я подойду через несколько часов. Выходить из комнат можно, книги тоже можно брать, сидеть на диванах разрешено. Если увижу кого-нибудь, сидящего за моим рабочим столом, сделаю очень больно», — пообещал я. «На этом свободны, еда и вода в сундуках, как и одежда. Хотя духам и не нужно ничего, кроме магии для жизни, пусть будет. А пока, я хотел познакомить новых подчиненных с обитателями Назарика, но меня отвлек стук в дверь. «Заходи, Шалтир», — сказал я, и вампирша появилась в проходе двустворчатых дверей. «Приветствую вас, Го», — хотела она сделать Книксон, но остановилась, увидев посторонних. «Люди? Нет, не чувствую в них крови», — пробормотала она, похоже, пытаясь высосать из них кровь. «Духи, я их сотворил, теперь они служат Назарику», — перевел я взгляд на Нигуна. «Договорим позже». «Как прикажете, господин», — склонился он, после чего проделал то же самое в сторону Шалтир, как и все, кто был за ним. «Госпожа», — сказал он и направился к открытой двери. «Что-то случилось?» — поманил я жестом вампиршу, садясь за один из длинных диванов, перед которым стоял столик. «Хоть мои покои и отличались от таковых у Аинза, я много чего оттуда позаимствовал из планировки. Моя прелесть», — погладил я ее, поцеловав в лоб, — «как насчет небольшой прогулки?» «Прогулки под светом луны и звезд», — предложил я, — «и зови меня по имени, хотя бы когда мы наедине», — проговорил я, подхватывая ее под руки. «Хорошо, Го, то есть Блэк», — сразу же исправилась она, и я поцеловал ее. Она очень охотно ответила на поцелуй. Открыв портал, я появился на окраине деревни Корни, после чего поставил девушку на ноги и предложил ей свой локоть, за который она ухватилась. «Прекрасное место. В Игдрасиле было мало таких мест, где можно было бы просто насладиться видами, без страха, что кто-то попытается напасть. Здесь нет вечно рыщущих шакалов, готовых ради забавы убить кого-нибудь. По крайней мере, таких мы не заметили», — улыбнулся я, глядя на Шалтир, слушавшую меня. «Шалтир, что ты первое помнишь после своего рождения?» — решил я плавно перейти к тому, чтобы рассказать стражам о том, что они никогда не были брошены своими создателями, точнее, одним из создателей. Скрывать это от них не было смысла. Они преданы и ничего не хотят за свою преданность, так что знать правду они действительно заслужили. «Ну», — задумалась она, приложив пальчик к губам, — «первое, что я помню, как появилась в катакомбах Назарика, передо мной стояли вы и господин Перранчина», — ответила она, не задумываясь о том, что сказала. «С созданием всех стражей и остальных обитателей Назарика все не так просто, как может показаться на первый взгляд», — сказал я, глядя на ночное небо. «Сейчас мои слова не имеют смысла, но вскоре ты поймешь их смысл», — пообещал я. «А пока не хочешь присесть?» «Разумеется, Гос». «Разумеется, Блэк», — запнулась она, покраснев, но от предложения не отказалась. «Так что я расстелил скатерть, на которую мы и уселись. Я так рада, что вы приняли мои чувства», — сказала она, потянувшись за поцелуем, который я ей незамедлительно подарил. «Ложись», — сказал я, полностью улегшись на скатерти, предлагая свою руку Шалтир в качестве подушки, на которую она положила свою очаровательную головку. Так мы и лежали, наслаждаясь моментом. Провели так около часа, пока в какой-то момент это не надоело, вернее, не надоело Шалтир, которая очень настойчиво просила обещанную мною награду. Я замедлил время и начал снимать с нее одежду. В результате мы провели замечательную ночь, занимаясь сексом под лунным небом. Вампирша была вполне довольна. Мы провели почти 4 часа вместе и занимались только сайтием. Одевшись и с помощью магии очистив всю одежду, мы отправились обратно в Назарик, где уже разделились. Я направился к Инзу, а Шалтира занялась обходом своей области. Игры играми, но свои обязанности мы все еще исполняли. Постучавшись и дождавшись, Когда мне откроет дверь горничная, я вошел в покой Айнза, где он разбирал какие-то бумаги. По левую его руку стояла Альбеда, и они о чем-то мило ворковали. «Приветствую, господин Блэк», — преклонила колено Суккуба. «Привет, Альбеда. Поднимись, не нужно каждый раз кланяться, простого приветствия более чем достаточно», — сказал я, подняв ладонь. После этого Альбеда поднялась. «Я пришел к тебе, как и обещал. Вот все, что удалось узнать от Нигуна», — поднял я руки, и в целом ей появилась папка с 40 страницами, которую я положил на стол Айнза. «Нигун?» — спросил Айнз, уточняя про капитана отряда магов. «Так зовут капитана магов. Теперь это отряд фанатиков, которые веруют в меня как в Бога. Людьми они больше не являются. Теперь это материальные духи, души и жизни, которые я контролирую», — улыбнулся я. «Значит, один из этапов уже можно считать завершенным. Теперь у нас есть паства», — кивнул головой Айнз. «Я бы так не сказал. С высоты своего опыта могу заявить, что наличие проповедников вообще ничего не гарантирует. Сотворение культа – очень долгий процесс, особенно если пытаться переманить тех, кто ни во что не верит», – вздохнул я, создав кресло, на которое и уселся. «Вскоре я отправлюсь в столицу вместе с Газефом Стронофом, наведу шороху в этом их болоте. Вопросов у меня появилось очень много, и, думаю, королевская семья после нашего разговора будет очень недовольна. Думаешь, они попытаются переманить тебя на свою сторону?» Начал читать мой доклад Айнз. «Уж поверь, они вцепятся в меня, как только узнают обо мне. Каждый раз одно и то же. Почему все так уверены, что могут переманить меня золотом, титулом и землей?» Произнес я, обращаясь в пустоту. «Ну, если посмотреть со стороны, ты выглядишь как одиночка без дома и цели, который ищет лучшие доли», — пояснил свое видение Айнз, — «так что неудивительно, что тебя пытаются привлечь именно такими благами. Как ты завуалированно назвал меня бомжом?» Даже восхитился я, похлопав его по плечу. «Подъеб засчитан, но если честно, как вообще можно заниматься подобной ерундой? Насколько я знаю, королевство Рээстис каждый год воюет с империей Бохарут, дорог нет, централизации власти нет, преступный синдикат вообще правит теневым миром, наркотики производятся в огромных количествах. Но знать и король просто занимаются какой-то ерундой», — положила я голову в ладони. «Мы что, одни видим этот абсурд?» — посмотрела я на Айнза грустным взглядом. «Давно я таким тебя не видел. Помнится, мы напали на одну из топовых гильдий, и даже тогда ты меньше возмущался из-за обороны», — припомнил случай Айнз. «Да потому что оставлять оборону только на ловушке — это полный бред», — отмахнулся я. «Дело в том, что они просто оскорбляют меня своими действиями. Я построил империю, хоть и не с нуля, но мне понадобилось менее 70 лет, чтобы все работало как единый механизм. И если вдруг какая-то шестеренка ломалась, вторичные системы могли дублировать ее действия, пока не придет мастер и не заменит ее», — спокойно пояснил я. «Тут же, я даже не знаю, как сформулировать мысль». Встал я со стула и начал ходить по кругу. Механизм заржавел, шестеренки погнулись, а некоторые вообще отсутствуют. «Прости, что выражаюсь метафорами, но они прямо меня взбесили», — сказал я, указывая на страницу с гербами стран, которую открыл Айнз, и показывая на герб королевства Рээстис. «А как же принцесса? Насколько я успел понять, она сейчас пытается стабилизировать ситуацию», — сказал он, указывая на соответствующую строку с ее именем, внешностью и биографией. «Ее закон о прекращении рабства, тот еще фиговый листок. Рабство легально запретили, но оно стало еще более прибыльным, так как теперь провоз рабов сопряжен с большим риском, а значит, и прибыль от товара выше. Но могу отдать ей должное. Она очень умна, хоть кто-то и достойный внимания. Может быть, пока я буду в столице, я встречусь с ней и пороюсь в ее голове. Вдруг там есть еще какие-нибудь здравые мысли? По крайней мере, дорогу она уже предлагает сделать, но этот вопрос просто задавили в зародыше», — пожал я плечами. «К слову, твое тело наконец готово», — махнул я рукой, и из воздуха начала появляться черная сталь, которая стала принимать облик человека, ростом с Айнза. Руки, ноги, голова, все было сделано отдельно, после чего засветились руны, которые проступили по всей броне, как внутри, так и снаружи. С тихим лязганьем все части встали на свои места, и весь доспех покрылся плотью. Сначала были видны мышцы и сухожилия, затем начала появляться кожа, а под конец стояла полностью здоровая, почти неразрушимое тело мужского пола. «Это оно?» — поднялся Айнс со своего места и начал разглядывать свое новое тело. «Именно», — кивнул я, невосприимчивая к магическим атакам, боли и почти любому урону. «Обладающее небольшим арсеналом», — похлопал я по руке тела, откуда выдвинулся клинок, который сразу спрятался обратно. «Лучше прочитай вот это, а то объяснять я буду часов 8», протянул я ему книжку с описанием его нового тела. «Ну так что, когда хочешь опробовать свое новое тело?» — спросил я, пока Айн скрутился вокруг тела и радовался, как ребенок. «Господин Блэк, скажите, оно сможет сделать нам ребенка?» — шепотом поинтересовалась у меня Альбеда. «Разумеется, только прошу, дай сначала Айнзу привыкнуть к телу», — посоветовал я. «Там очень сложная система, и нужно будет сначала освоиться». «Блэк, а как мне переместиться в это тело?» — задал он вопрос, который, видимо, возник и у Альбеда. «Просто пожелай», — сказал я спокойно, — «оно подчиняется только тебе, так что и слушать будет только тебя. Так же, как и мое тело будет подчиняться только мне», — добавил я, отделяясь от своего механического тела. «Вот как-то так», — развел я руками и снова вселился в свое тело. «Будет ли боль или какие-то другие эффекты?» — забеспокоился он. «Нет, ты просто начнешь чувствовать все так, словно и не становился личом, так что не волнуйся», — успокоил я его. Айнс рассматривал тело минуту, после чего протянул руку и сосредоточился на своих ощущениях. В какой-то момент он засветился, и в броне открылся специальный паз, куда попала его сфера. Сразу после этого его душа слилась с телом лича и последовала в новый сосуд, а мантия надеялась на его новое вместилище. Как только весь процесс завершился, тело, которое было сосудом, открыло веки, и на нас взглянули красные глаза. Но как только он захотел вздохнуть, то закашлялся и упал на колени. Ну да, воздух, видимо, был не нужен, а тут сразу нахлынули новые ощущения. Так, спокойно, дыши, слушай голос, вдох-выдох, вдох-выдох, вот так, хорошо, не торопись, привыкни к новым ощущениям. Подбежал я к нему и стал говорить, что делать. Ха, фу-ха, ха, Блэк, предупреди, пожалуйста, о таких моментах заранее в следующий раз, пожаловался он. «Знаешь, обычно сначала говорят спасибо», — ответил я, помогая ему подняться, положив его руку себе на шею. Я потянул его к дивану, а Альбеда взяла его за другую руку и повторила мои действия. Она бы и на руки его взяла, сил ей бы хватало. «Спасибо», — улыбнулся он, садясь на диван. «Итак, проведем пару тестов», — присел я перед ним. «Сколько пальцев?» Показал я 3 пальца перед Инзом. 3, наконец отдышался он, глядя на мою руку. «А сейчас», — показал я раскрытую ладонь. 5, снова правильно ответил он. «Отлично, глаза в порядке», — сказал я и щелкнул пальцами несколько раз рядом с его ухом, отчего Инс немного дернулся. «Слух в порядке. Чувствуешь пальцы?» «Вроде да», — сказал он, пошевелив пальцами. «Как же хорошо снова что-то чувствовать». Затем он поднялся и немного прошелся, шатаясь. «Блэк, спасибо». Подлетел он ко мне и обнял так, что моя броня заскрипела. «Ой, прости, ты в порядке?» — начал он разглядывать меня. «В порядке, а ты лучше присядь, постарайся ничего не сломать и прочти это», — снова я передал ему инструкцию. «А то разнесешь свои апартаменты», — посоветовал я. «Альбеда, помоги ему освоиться, а мне уже пора, время поджимает. Если будут вопросы, просто отправь сообщение», — помахал я рукой напоследок и переместился на 6-й этаж. Нужно было забрать Селестию и Луну. Сразу возле меня оказалась аура. «Добро пожаловать на 6-й этаж, господин Блэк. У вас есть к нам поручение?» — спросила она. «Да, помнишь Селестию и Луну, о которых я говорил тебе?» — спросил я. «Конечно, после того, как мы схватили тех людей, я их отпустила. Они сейчас разговаривают с Марием. Мне проводить их к вам?» — поинтересовалась эльфийка. «Да, буду благодарен», — кивнул я и увидел, как страж 6-го этажа на огромной скорости побежал в одну из ниш арены. Вскоре ко мне подошли по-прежнему запряженные принцессы, а рядом шла аура, чуть позади мялся Мари. «Ты хотел нас видеть, Блэк?» — спросила Селестия, пока Луна стояла и о чем-то думала. «Да, как насчет того, чтобы отправиться со мной в небольшое путешествие? Мне стало очень интересно, что происходит в этом подлунном мире, так что ваша помощь была бы весьма кстати», — пояснил я, что мне нужно от них. «Нам снова нужно изображать лошадей», — вздохнула Луна, но как-то понимающе. «Именно, а также мне может понадобиться ваша помощь на случай внезапного нападения», — пояснил я. «Перестраховываешься, как всегда», — с понимающей улыбкой сказала Селестия. «Хорошо, я пойду и прикрою тебе спину, только на этот раз без удила, это унизительно», — скривилась она.